Вблизи Шук-Абдалла, Княжеский замок, Юго-Аравийская Федерация, 6 июня 1949 года. Сейчас все, конечно, стало проще. В том смысле, что есть сотовые телефоны. Увидел, что взял и позвонил. А там, где нет сотового покрытия, есть спутниковые. 70 копеек за минуту, пожалуйте. И звоните откуда хотите, хоть с Северного полюса, хоть с Южного. А тогда телефоны были стационарными, и только-только внедрялись автоматические телефоны. Когда вас соединяла не милая барышня, а автоматика. А в таком месте, как Шук-Абдалла, телефонов не было и вовсе. Вот почему нечестивый Абу, правитель княжества Бейхан, до сих пор не знал, что его так тщательно выстраиваемая империя с обязанными ему людьми, с соглядатаями, с отрядами убийц, начала рушиться, как карточный домик. Нечестивый Абу и сейчас занимался ее расширением, не зная, что ее надо уже не расширять, а спасать. С той целью, с целью расширения своего влияния, он пригласил на охоту двух людей. Их, конечно, сложно было назвать людьми, как и самого Абу. Но если не брать во внимание нечестивые дела и еще более нечестивые помыслы их, биологически их вполне можно было считать людьми. Так мы их и будем называть. Первого гостя Абу звали Валид, и он был каким-то там по счету сыном эмира Эмирата Нижней Авлаки. То ли 50-м, то ли 60-м, сложно сказать. Эмир и в 70 лет отличался завидным здоровьем, регулярно возлегая с молодыми наложницами, так что список его детей обещал еще пополниться. А вот Валид... Валид женщинами мало интересовался, по одной простой причине. 12 лет во время прогулки в горах его изнасиловал старший брат, наиболее вероятный наследник эмира. Самое страшное, что сделал он это по наущению родной матери. Та уже остарела, начала выходить из фавора и приказывала сына убирать возможных конкурентов. Маниук не может быть эмиром, и все это знали. Сейчас Валиду было 27 лет, он успел отучиться в университете Аль-Азхар в Каире, исламском университете. И там он обнаружил, что не одинок в своих нездоровых потребностях. В Аль-Азхар студенты должны были вести благочестивый образ жизни. Их никуда не выпускали, да и как найти девушку в большом исламском городе, нищему студенту, у которого нет денег на выкуп, но гормоны брали свое. Вернувшись в свой эмират, Валид женился, но женился только для вида, чтобы скрыть свои нездоровые пристрастия. Для вида он кланялся старшему брату, да еле же он мечтал его уничтожить и самому прийти к власти. Если бы его спросили, зачем, он бы сказал, власть. Но на деле, где-то в глубине его души, в самых потаенных ее уголках сидела, грызла его, напоминала о себе желание жестоко расправиться с братом и с его матерью и с другими братьями от этой твари, чтобы отомстить за свою искалеченную судьбу. А так, Валид был типичным экстремистом, набравшимся идей у братьев-мусульман, борющихся за освобождение страны от британцев. В борьбе они выработали свод простых и понятных самому распоследнему филлаху правил, откровенно популистских и демагогических. Но когда нищая и несчастная улица задумывалась над этим, нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед пророк его. Достаточно нам Аллаха, он прекрасный хранитель. Эту присказку надо читать даже тогда, когда на голову сыплются бомбы. Пророк сказал, «Я принесу вам шариат на лезвие меча, поэтому завоевательный джихад есть дело важное и нужное. Индивидуальная обязанность, фард-айн, каждого правоверного, а кто погибнет на джихаде, будь то от рук неверных, от болезни или просто упав с коня, тот шахид, и ему рай». Абу готов был помочь в этом, предоставив своих шпионов, свои связи и, самое главное, своих друзей. В таком мире самое главное — это друзья, тем более такие, какие были у Абу. Вторым человеком, который прибыл в гости к нечестивцу, был по-европейски выглядящий худощавый мужчина, происхождение которого выдавали лишь темные, чуть вьющиеся волосы и цвет его кожи. Светлее, чем у арабов, но темнее, чем у белых. Совершенно неожиданного цвета у него были и глаза, светло-голубого, как небо. Это тоже был очень необычный человек с необычным именем Сарам. Никто даже не знал, к какому народу принадлежало это имя. Явно, что не арабскому, почти что харам, грех. На самом деле он принадлежал к одной из ветвей древнего, почти исчезнувшего купеческого рода, берущего свое начало в далекой Персии. Той самой Персии, которой правили белокурые и светлокожие воины, всадники, именующие себя ариями. В одну страшную ночь, это была ночь праздника, многие опились, огрузли, легли отдыхать, а их всех перебили их слуги, относящиеся к другому народу. Ага, тому самому угадали. Всему этому способствовала наложница того же самого народа, быстро ставшая любимой женой грозного царя. Именно по ее наущению царь удалил от себя всадников, узаконил их убийство и приблизил к себе купцов и советников того самого народа. Уже через несколько лет в империи начался страшный голод. Род Самира был в числе приближенных, но ему удалось пережить то, что стало с ними потом. Уцаревший сын монарха, царевич Хосров, внезапно появился под стенами столицы с отрядом всадников из числа детей уцелевших. Горожане отказались защищать город и открыли ворота. Хосров собственноручно зарубил своего отца, после чего приказал схватить мачеху и выводок ее детей и бросить на пропитание голодным зверям. После чего он приказал перебить всех представителей того самого народа, извести все их роды под корень и не оставить никого, даже младенцев. Приказ был выполнен, но империя уже никогда не поднялась с колен. Род Самира скрылся из империи еще до этого. Все те, кто устроил этот голод, кто спекулировал хлебом, скрылись одними из первых, едва почувствовав неладное, подставив под удар низы своего народа. Простых лавочников, старьевщиков, лекарей. Этот народ так и жил. При опасности его верхушка не отвечала за все, а бросала низы в адское пламя погромов, сама же скрывалась, чтобы начать все заново. Род Самира продолжился в Хазарии, став одним из олигархических родов – тарханов. Род Самира занимался работорговлей, став одним из крупнейших работорговых домов. Он же скупал награбленное. Сами они не захватывали рабов. Они скупали тех, что привозили из походов войны. Воспитывали их, оценивали, переправляли дальше, продавали и перепродавали на неволичных рынках. Особенно оценились наложницы со светлыми волосами и светлой кожей. Мужчинам рода не возбранялось сами брать наложниц, а так как женщины их народа были болезненными, часто получалось так, что единственный наследник оказывался от наложницы, а не от законной жены. С тех пор в роду Самира стали порой появляться дети и совершенно неожиданными для людей его крови. Голубыми глазами, а сами их черты были лишены неких отталкивающих черт, таких как нос крючком. Еще одна черта. С возрастом они не полнели, не расплывались, оставаясь поджарами, как гончие собаки. Снова им пришлось бежать, когда несветлые русские полчища появились под стенами Итиля, хазарской столицы, перед этим разграбив и разгромив сеть сторожевых крепостей. По преданию, именно голубые глаза помогли некоторым спастись, переодевшись русскими воинами. Все-таки штурм был достаточно долгим, и можно было раздобыть трофейный доспех. Именно с Итиля вел свой отчет клан, которому принадлежал и Самир, и основателем его был сын главы клана от одной из наложниц с голубыми глазами. Легенды гласили, что он даже побывал в Киеве. Итиля давно уже не было. Не знали даже места, где он должен был быть, но пока существовали такие, как Самир, существовал и Итиль. Существовала и тайная сеть, идти против которой было почти гарантированным самоубийством. Многие века род Самира прожил на территории Восточной Турции, широко раскинув свою сеть по Османской империи. Эти люди помнили Итиль и помнили то, что с ним сделали русские. Помнили они и то, от кого на самом деле идут некоторые народы, живущие в неприступных Кавказских горах. И в горах тоже помнили, передавали из уст в уста. Через века и поколения проходила незримая нить, связывая людей и целые народы, и давая надежду на возрождение. Но все помнили и знали, что надо сделать для возрождения. Уничтожить русских, уничтожить Россию. Много сотен лет спустя русские снова пришли и нанесли удар. Они нанесли удар по Кавказу, уничтожив веками строившуюся сеть, веками создававшуюся набеговую экономику. Многим пришлось бежать, многие погибли, но те, кто бежал, расселились по всему Востоку и принялись неустанно ткать новые сети. В 1921 году русские перешли в наступление всеми силами и взяли Истамбул, долгожданный Константинополь. Но сеть уже была готова. Сеть, напитавшаяся деньгами, еще полученными из тех давних рабынь с голубыми глазами, с того, что приносили на продажу джигиты Кавказа. Иногда они даже не понимали реальной ценности того, что приносили. Русские думали, что они владели всем, но на самом деле они не владели ничем. А вот род Самира был нужен всем. И даже такие, как Абу, мусульмане, даже ревностные мусульмане, шли к нему на поклон, потому что Коран запрещает брать процент, любой процент. Но такие, как Самир, брали грех на себя. Они вкладывали деньги в реальное дело, и значит, это уже был не процент. А может и процент, ну и что с того? Фактом было то, что Самир мог за один день собрать больше денег, чем любой человек за 10 дней пути отсюда. И значит, он был тем, с кем следовало считаться. Род Самира был устроен своеобразно. Учение происходило необычно долго, до 30, до 32, порой до 35 лет. За это время студент успевал сменить несколько профессий. Часто и несколько личин. Он должен был быть своим везде. Дальше ему покупали лавку или какое-то дело, но это было не его, это принадлежало общине. Если товар не идет, община заберет его, даст тебе другой. Община же даст тебе денег на раскрутку. Община, род защитят от таких людей, которых полно в любой стране и которые не прочь обложить бедного купца данью. Бывали и такие. Приходили и говорили: «Плати джизью». Потом сдавали назад. А те, кто не сдавал, чаще всего кончали на виселице или перед расстрельным взводом. У таких, как Самир, не было собственных отрядов боевиков, но они умели использовать государство, власть, сдавая и тех, кто против них, и даже набирая на этом очки. Тот же Самир не только не числился ни в одном из списков как подрывной элемент, но и проходил как агент спецслужбы, что давало ему необходимую защиту в критической ситуации. Они всегда умели различать тактику и стратегию, различали ее очень конкретно и никогда в этом не ошибались. Ради тактического преимущества можно стать агентом полиции, стучать, сдать врага и даже своего, если это необходимо. Но цель одна, стратегическая, невиданного размаха цель — возрождение Хазарии, восстановление Итиля, порушенного войсками Святослава много веков назад. И ради этого Можно и с русскими подружиться, и с таким надутым жирным индюком, как этот Абу. Не стоит самим пачкать кровью руки. Куда лучше, если твои враги сами будут уничтожать друг друга, истекая кровью. А ты будешь другом всем и даже что-то заработаешь. Основой власти рода Самира было золото. Золото они взяли во время исхода из Египта. Совсем не просто так послал фараон за ними войско. Он хотел вернуть награбленное. Золото они высосали из Персии, когда там правили арии. Ценой этого был голод. Но это невелика цена за золото. В золоте они хранили деньги, когда жили в Итиле, и в золоте же они их прятали, когда бежали, а потом нашли. Золото — вот то единственное, что позволяет сохранить деньги на века. Золото — ключ, открывающий двери любой крепости, мерило всего. И представьте же себе, сколько золота могло быть у таких, как дом Самира, что копили его не годами, не десятилетиями, столетиями. Копили, торгуя хлебом с голодающими, трофеями с воинами, рабами на рынках, телами и душами человеческими. Может быть, они зарабатывали относительно немного. Не это было главным. Главным было не терять. И вот это они умели превосходно. Последние годы Самир жил в Дубае. По чужим именем, конечно. Каким, неважно. Он был лекарем. На Востоке лекари пользуются непререкаемым авторитетом и уважением. И, кроме того, эта профессия позволяет принимать самых разных людей и ходить по самым разным домам. Объяснений не надо, каждый может заболеть. Но, кроме того, через подставных лиц он владел 7 постоялыми дворами. В должниках у него было как минимум 1/3 лавочников. Он снаряжал караваны, и к нему надо было идти, чтобы получить на реализацию самый лучший товар, в долг и на длительное время. В Дубае он осел потому, что этот город был удачно расположен и приобретал все больше и больше вес в мировой торговле золотом. Отсюда шли подпольные золотые лодки в Индию, в индостанский субконтинент. Но в последнее время Самир все чаще и чаще слышал о южном побережье Аравийского полуострова и о новом, еще более великолепном средстве, чтобы хранить деньги, об алмазах или бриллиантах, которые представляют собой те же самые алмазы, только ограненные. Они были на порядок дороже золота, если не на 2 порядка. Отдельные камни вообще не имели цены. У них была твердая цена, поддерживаемая невидимым картелем. И этот картель контролировали люди его народа. Других родов, но все же люди его народа. Мазал у браха, что означало благословение и успех. Такими словами завершалась каждая сделка на этом тайном во многом рынке. И никакие документы при этом не составлялись. Алмазы шли из Африки. Там, наряду с официальной добычей, существовало и неофициальное. 2 заклятых врага, Англия и Германия, как-то умудрялись мирно сотрудничать и договариваться в рамках картельного соглашения с De Beers, крупнейшей корпорацией по добыче алмазов. В картель входили и англо-американ, и Deutsche Diamanten, и даже русские, которые мыли алмазы у себя в Сибири, тоже входили в это картельное соглашение. Но помимо официальной добычи существовали тайные прииски. Существовало и воровство. Алмаз могли вынести в желудке, в гноящейся ране на ноге, да где угодно. Все эти алмазы попадали в тайную сеть торговли, связанную в основном с хавалой. Хавале нужно было что-то, что имеет непререкаемую ценность. Малый вес, легко перевозиться. Но хавала с ее тайной сетью была на евроазиатском континенте, на Аравийском полуострове, в странах Магриба. Именно туда шел тайный бриллиантовый путь. И в Аравии он начинался не с Адана, он начинался с островов и неприметных портов, часто пиратских. Ходейда, Перим, Занджабар, Шукра, Мирбат. Самиру Нужна была эта бриллиантовая комета, эта бриллиантовая дорога, эта бриллиантовая река. Но, кроме того, ему нужна была и кровь. Ему нужны были рабыни и рабы, которых можно переправлять в Африку. А здесь детей продавали на рынках. Поэтому он был здесь почетным гостем у нечестивца Абу, который имел большой гарем, но не из девочек, как обычно бывает, а из маленьких мальчиков. Абу, уже мнящий себя королем, не в засранной Шук-Абдале, а в самом Адане, принял гостей радушно, даже более чем радушно, чем это полагалось по местным правилам гостеприимства. С дороги их накормили, каждому из них отвели хорошую комнату, и их животных, и их слуг тоже накормили и разместили. А на следующий день Абу проявил особое гостеприимство, пригласив их в город присутствовать на особой церемонии, призванной продемонстрировать могущество, свирепость и непреклонность правителя Шук-Абдаллы. Догадались? Ну, конечно же, это была казнь. Казнь в арабских странах — это больше, чем казнь. Это одновременно и театрализованное представление, и способ продемонстрировать правителю, насколько ты любишь и уважаешь его. И для правителя это возможность продемонстрировать либо свирепость, либо, наоборот, милосердие. На казни обязательно собирался народ, казни были таким народным гулянием. Но, несмотря на это, в арабских странах трудно было подобрать палача. По законам пустыни, по бытовавшим здесь обычаям, палач был обыкновенным убийцей, и на него могла лечь кровная месть родственников осужденного и казненного. А здесь у всех было много родственников. Поэтому чаще всего штатных палачей не было. Вообще на эту роль подбирали или пришлых, или кого-то из преступников, обещая через некоторое время помиловать его самого. Иногда это обещание исполнялось, иногда нет. Казнь в виде побивания камнями исполнялась самим народом. Желающих было достаточно. Были специальные указания из Мекки насчет этого способа казни. В частности, предписывалось подбирать камни среднего размера, примерно равные по весу, круглые или близкие к круглым, во всяком случае без острых граней. Камни должны были быть такого веса, чтобы не вызвать смерть осужденного от одного удара, но при этом они не должны быть такими, что их нельзя назвать камнями. Перед казнью камни привозили на повозках и ссыпали на площади, и любой мог взять камень и бросить. Так что казнь в этих местах была серьезным ритуалом, исполнявшимся с особым пониманием ее значимости в регулировании жизни общества и необходимости в поддержании его традиций. Надо сказать, что при Абу количество казней увеличилось, но люди не роптали против этого, наоборот, участвовали весьма активно. Все они жили убого и страшно, и каждая казнь напоминала им о том, что есть те, кому хуже, чем им. Кого-то сейчас лишат руки, а кого-то и головы. Одна из технологий власти на Востоке. В город они выступили с восходом солнца после того, как отстояли первый намаз. Сам Абу призвал всех к намазу. Он все-таки был муллой. В Шук-Абдале Абу был одним из немногих, кто пользовался автомобилями, а топливо ему в качестве дружеской услуги доставляли англичане. Они были мостаками, да такие вот мелкие дружеские услуги, якобы ни к чему не обязывающие. В качестве своего транспортного средства Абу использовал полувоенный легкий грузовик «Додж» производства Аксайского автомобилестроительного товарищества. Только вместо банального тента местные умельцы создали что-то вроде полуоткрытой кареты, роскошно отделанной шелком и дорогим африканским черным деревом. Эта машина использовалась еще прежним князем, но Абу приказал сделать ее еще роскошнее, в частности, заменить шелковую обивку с простой на набивную, да еще расшитую золотыми нитями с арабской каллиграфией. Еще к машине сделали что-то вроде небольшого трапа, с помощью которого Абу поднимался в свое транспортное средство и выходил из него с полным осознанием собственного достоинства и гордо неся перед собой свое обширное пузо. Для гостей подали такие же транспортеры, но обычные модификации casual. Они в большом количестве шли в армию, а потом списывались и попадали в частные руки. Британцы передвигались на таких же машинах и более легких германских пустынных мерседесах. У мерседеса была специальная пустынная серия машин, дорого стоящих, но примитивных по конструкции и при этом почти неубиваемых, рассчитанных на варварские условия эксплуатации. На каждой британской машине был либо люк, в котором находился пулеметчик, либо турель с пулеметом, иногда крупнокалиберным. Часть британцев и вовсе шла рядом с машинами. Двигались медленно. Абу не переносил передвижение быстрее, чем передвигается верблюд. Потому машина постоянно закипала, и приходилось останавливаться, ждать, пока немного остынет. Британцы явно терпели это, лишь сцепив зубы. Но делать было нечего. Это была их служба, от которой никуда не денешься. Часть охраны ехала верхом на низкорослых, совершенно не похожих на арабских призовых скакунов, кривоногих горских лошаденках. Конвой его высочества, как он себя любил называть, составлял более 100 человек. И эти 100 человек ждали одного, боявшегося ехать быстрее, чем идет верблюд. И это считалось и казалось нормальным. Сам Абу, ничуть не смущаясь, разговаривал с гостями, пока говорили не о делах. Вполне обычный, типичный для Востока вежливый разговор ни о чем, где собеседники стараются удивить друг друга знанием мельчайших подробностей жизни собеседника и его самых дальних родственников, их деяний, столь славных, что их нельзя не занести в летописи истории. Такие разговоры имели и другой смысл — показать, что ты хорошо знаешь и собеседника, и всех его родственников. И в случае кровной мести... Аллах! С этими словами Абу назидательно поднял палец. Делит джихад на две категории — джихад фардайн и джихад кифая. Из них первый является индивидуальной обязанностью мусульманина и имеет место лишь тогда, когда совершено нападение на земли, принадлежащие правоверным. Второй вид джихада — является коллективной обязанностью мусульман и может быть объявлен лишь правителем или квалифицированным мусульманским ученым, специалистом по фикху. Хвала Аллаху! У нас здесь я, главный специалист по фикху. Это очень правильно, — негромко посоветовал Самир. И я посоветовал бы вам предпринять все меры к тому, чтобы на улицах не было всяких глашатаев и кликуш, возбуждающих людей к джихаду. Поверьте, это все будет к вашему же благу, к устранению опасности. — Ха! — сказал Абу. — Тот, кто глашатайствует на улицах, тому недолго осталось до темницы. Но я не понимаю, дорогой Самир, какую опасность они представляют лично для меня. Эти глашатаи — это просто сумасшедшие. «Сумасшедшие бедуны, — сказал Самир, — пользуются большим уважением в вашем народе. Бойтесь, как бы они ни стали пользоваться большим уважением, чем вы. Этого никогда не произойдет, иншаллах. Остается только надеяться на это. Я говорю вам это для того, чтобы вы опасались больших сборищ людей, куда бы они ни шли, на джихад или на базар. Потому что, вернувшись из джихада, они захотят сместить вас. Абу, тяжело дыша, осмысливал сказанное. Но как же тогда делать джихад? Мелкими группами. Зачем вести большую войну, где русские могут бросить против вас все, что у них есть? А у них есть много, поверьте. Когда они придут, это будет как половодье. От него не скрыться никуда. «Половодье?» — недоумевающе сказал Лабу. «Ну, как бурная река, бегущая с гор во время сезона дождей», — — поправился Самир. Это было понятно любому, кто здесь живет. Такая река может свернуть с места и тащить камень величиной с хороший дом. Человека он убивает в считанные секунды. Не стоит переходить грань войны с русскими даже тогда, когда вам кажется, что русские слабы, и это принесет вам успех. Тихо, но убедительно говорит Самир. Русские сильны именно в такие моменты. Они поднимаются всем народом, как львы, и не лягут, пока не зальют все кровью. Будьте умнее. Пусть русские постоянно чувствуют ваш острый локоть. Пусть они не смогут жить в покое, но при этом не переходите грани. Попробуйте сделаться нужным русским. Сделайте так, чтобы они вас видели единственного, кто сможет обуздать эту стихию, единственного, кто сможет договориться с племенными вождями. Поверьте, это стоит того. Стоит только стать нужным русским, и вы сами не поверите, на какие высоты вы взлетите, и что они вам могут дать. На, поверьте моему опыту, это так. Для вас главная опасность — это не русские, а те люди, которыми вы правите. Не позволяйте им объединяться никогда, ни под какими лозунгами, даже если они объединятся, чтобы славить вас. Разгоните. Каждый должен видеть в вас не только хозяина, но и защитника от остальных, от произвола, от беззакония, от грабежа, да от чего угодно. Каждый должен иметь дело с вами наедине или думать, что он имеет дело с вами наедине. Каждый должен видеть в вас то, что сам хочет видеть. Самир говорил убедительно, но надо сказать, что в этот момент он увлекся, что простительно, ибо он был в своем роде художником, ловцом человеческих душ, в распоряжении которого был многосотлетний опыт клана спекулянтов и работорговцев. То, о чем он говорил, было политикой настолько высокого уровня, что для лицемера, подонка и извращенца, узурпировавшего власть в крохотном княжестве на юге Аравийского полуострова, это было просто не по силам понять. Но вот кое-кто слушал это внимательно. Тот, кто поставил подслушивающее устройство при ремонте королевского доджа. Слушал внимательно и валид. А вот сам Абу мрачно думал о том, что все сказано хорошо, но только к жизни неприменимо. Да вы что же думаете, что он своими проповедями поднимает людей на джихад? Как бы не так. Больно ему это надо. Да, он говорит о джихаде. А о чем говорить? А те, кто дает деньги в рост, большей частью это его же родственники. О лихаимцах-купцах, которые платят дань ему и, конечно же, закладывают ее в цены на базаре. О прелюбодеях этой темы даже касаться не стоит. Вот и остается, что о джихаде говорить. Но любой же разумный человек понимает, что говорить о нем надо. А вот делать... Это все не он. Это всякая мразь пришлая. Вот кому надо хвост прищемить, так это им. Какие-то подпольные молельни устраивают, проповедуют, людей настраивают. По грам шайки шарахаются, называются идарат, отряды смертников непримиримые. Правда, и справедливости ищут. Пока что они непримиримы к купцам, едущим через их территории и не заплатившим жизнью. А потом что? Эх, помогай Аллах. Тяжкие времена наступают. Тяжкие. Дорога до города составляла не менее 10 миль по гористой, идущей под уклоном вниз местности. Несмотря на то, что княжеский дворец считался принадлежащим городу, на самом деле он отстоял от него довольно далеко. К нему шла единственная узкая, петляющая между выжженных солнцем холмов дорога. Между княжеским дворцом была даже деревушка, жители которой беззастенчиво глядели на проползающую мимо них торжественную процессию. Мера предосторожности была понятной. Ни один, ни два правителя закончили свою жизнь, будучи или линчеванными разъяренной толпой, либо им не удалось скрыться от войск противника, осадивших город. В замке был собственный источник воды, большие запасы продовольствия, крепкие стены, а для его осады потребовалась бы небольшая армия. В Шук-Абдалу они вступили подобно завоевателям, когда солнце забралось почти к самому зениту. Караван медленно полз по главной улице города по направлению к базарной площади, подминая колесами годами копившуюся на дороге грязь. На крышах сидели мальчишки, во все глаза смотревшие на диковинных стальных коней. В медресе им ничего не рассказывали про них, и многие думали, что эти машины живые. Люди приветствовали эмира, стоя по обе стороны дороги, но приветствовали сдержанно, стараясь и проявить почтение, и не делать резких движений. Задача охраны на востоке была проще, чем в цивилизованных странах. Амиру было все равно, сколько убьет людей его охрана, даже невиновных, но он только поблагодарит их за бдительность. Один раз уже было такое. На летящий камень охрана ответила автоматным огнем, и больше рисковать никто не хотел. Караван вполз на площадь, уже забитую народом. На одной из сторон площади выходил окнами старый городской дворец, в котором когда-то любил проводить время старый князь, законный правитель этих мест, наблюдая за своими подданными. Говорят, что иногда он даже принимал их жалобы и просьбы, сидя на первом этаже у окна. Сейчас такого, конечно же, не было. В доме никто не жил, кроме нескольких слуг, павших ниц при появлении транспортного средства князя. Зато сам дом как нельзя лучше подходил для просмотра кровавого представления на площади. Перед его поставили трап, и он вышел, небрежно махнул рукой. По этому сигналу сопровождавшие его слуги достали из багажника две корзины с монетами и стали бросать их в толпу. Этот обычай существовал и раньше, но англичане горячо одобрили его. В такой давке и круговертии покусителю практически невозможно прицелиться. Пока народ дрался за подношение, а понятно, какой народ ошивается на базаре и какой народ ходит смотреть на казни, Абу важно прошествовал в дом, и следом за ним, окруженным многочисленными слугами, прошествовали еще двое, которые предпочли прикрыть лица шимахами, чтобы их не было видно. Разумная предосторожность. Из-за особенностей арабской архитектуры смотреть казни с террасы было невозможно. Поэтому слуги заранее установили на крыше полушатер с роскошными сиденьями, пологом и вытащенным из дома малым троном. Наготове были прислужники с холодной водой, фруктами и щербетом. С высоты двух этажей обзор на место казни открывался просто отличный. Нечестивец с трудом забрался на трон, но все-таки он не был рассчитан на такие габариты, да и ему никогда не принадлежал. Остальные поспешно уселись рядом. Повинуясь едва заметному движению пальца, один из стражников бешено замахал кому-то внизу, мол, начинаем. Приговоренные ждали своего часа на телегах, в которые были впряжены мулы. Одеты они были по-разному, кто в лохмотья, кто-то в некоторое подобие дорогой одежды, давно, впрочем, не знавшей ухода. Удивительно, стражи вокруг них было немного. Ни один из них не был скован, кроме самых отпетых убийц. Но никто даже и не сделал попытки вырваться и убежать. Здесь верили, что судьба дана самим Аллахом, и идти против нее значит идти против самого Аллаха. Вот только таких верующих становилось все меньше и меньше. Вот почему нечестивец Абу, захвативший трон, издавал все более и более зверские указы, и одновременно с этим читал все больше и больше ракатов, не раз и не два делал кыям, стараясь замолить грехи свои и вымолить милости у Аллаха. Увы, Аллах, как и христианский Бог, глухи к мольбам таких. Тем более, что для такого милость? Умереть в собственной кровати от старости, отягощенной грехами, как камнями величиной в гору? Да уж. Первым делом на площадь вышел палач, почти как европейский. Только вместо красной маски На нем была обычная черная. Он сам вытащил и установил колоду, проверил топор, меч, в то время как его сподручные заканчивали мастерить виселицу на два места. Толпа напряженно замерла, жадно смотря за действиями палача. Почему-то такие зрелища всегда привлекают публику. Люди думают, что это их уж точно не коснется. Увы, зарекаться ни от чего не стоит, даже здесь. Первыми шли те, кому предстояло претерпеть менее тяжкое наказание. По настоянию Абу из сегодняшней экзекуции исключили наказание кнутом и палками. Тех, кого это касается, выпарют во внутреннем дворе тюрьмы. Первыми шли те, которые были пойманы на воровстве. Им должны были отрубить руку, и это называлось хадд или худуд. Наказания худуд считались нормированными, то есть прописанными в шариате и назначаемыми обязательно, вне зависимости от обстоятельств дела. Этим худуд отличались от наказания тазир. Они считались прерогативой правителя или кадья, судьи. Здесь, в Шук-Абдалле, с этим и вовсе было просто. Тот, у кого не было денег на взятку, претерпевал худуд. У кого они были, тем назначали тазир, чаще всего сводящийся к выплате выкупа пострадавшим, называемого кихитом. Впрочем, все еще зависело от нечестивца Абу. Под настроение он мог казнить любого, невзирая на деньги. Просто, чтобы показать свой нрав и заставить бояться остальных. Даже приближенные к нему пребывали в страхе от своенравного и коварного правителя. При экзекуции обязательно присутствовал кадий, старик-судья, который объявлял наряду приговор, не обязательно вынесенный им. К нему подводили осужденного, кадий выкрикивал приговор, после чего осужденного волокли к месту исполнения. «Да, кстати», — сказал Валид, ворочаясь на сиденье. «На чем мы закончили?» «На то, чтобы вам не мешало бы перенести вашу столицу поближе к побережью», — сказал Самир. «Поверьте, это было бы благом для вас. Даже опасения насчет пиратов не имеют под собой оснований. С пиратством легко справиться». «Ага», — обиженно отозвался Валид. «Они даже сейчас пытаются обложить нас данью, вместо того, чтобы платить дань самим». Самир пожал плечами. «Дайте им ее». «Что?» — не понял Вали. «Дайте им ее. Вашими деньгами. Не золотом. В конце концов, что деньги? Их можно напечатать. Но дайте их им. Не данью, а жалованием за работу. Пусть работают на вас». «И какую же работу могут выполнять эти несчастные?» Самир улыбнулся. «Слушайте». Тем временем помощник палача подвел к кадию то ли подростка, то ли молодого мужчину. Он был столь худ, что еле держался на ногах. «Раб Аллах Абдур-Рахман!» — заорал кадий. «Приговаривается к отсечению руки за то, что пытался украсть мешок проса. Да свилится над ним Аллах!» «Да, и в самом деле, украсть мешок проса — это серьезное преступление. Хотя надо принять и то, что Абдур-Рахман украл мешок проса не на базаре. Ну как украдешь целый мешок на базаре? Да его бы просто там линчевали. Он украл мешок проса у своего хозяина, точнее хозяина, к которому нанялся работать на землю за половину урожая. Здесь это было нормой. Мало кто имел в собственности плодородную землю, кроме местных феодалов и короля». Крестьяне нанимались обрабатывать ее за половину собранного урожая. Потому и назывались они «испольщики». Но местные феодалы после сбора урожая обманывали крестьян как могли. Брали не половину урожая, а больше. А кому жаловаться? Кадию или мулле, которые существуют за счет закята, и добровольных пожертвований тех же феодалов? Узурпатору, который никогда таких жалоб не слушал, и даже если бы и выслушал, сказал бы что-нибудь типа «Аллах вознаграждает покорных». На том свете, конечно, вознаграждает в раю. Вся система существовала на том, что те, кто внизу, отдавали тем, кто вверху, не столько, сколько уговорились или назначено законом, а столько, сколько из них могли выжить. Вот только Абдурахман, зная простейший счет, понял, что его обманули при дележе, и попытался восстановить справедливость. Воспитанный в строгости, он никогда не стал бы просто воровать, у кому охота лишиться руки. Потому он украл, в скобках, мешок просто. Вообще-то он украл больше. Да, и поймали с одним мешком. И этого было достаточно. Для того, чтобы устрашить других, ему и должны были отрубить руку. И вот Абдурахмана подтащили к колоде, в которой был приделан наручник, свидетельство прогресса. Палач размахнулся, хрест, покатилась по земле кисть руки, пятная все кровью. Решивший восстановить справедливость Феллах упал у колоды, а опытный и готовый ко всему помощник палача уже потащил Феллаха с брызгающим кровью обрубком вместо руки прижечь рану. Вот так тут вершилось правосудие. Подтащили очередного. Палач размахнулся. Хрест! Как конвейер, превращающий людей в уродов и коллег. Хотя калеками тут, в общем-то, были все. «За что так наказывают этих людей?» — спросил Самир из вежливости. Он не был правоверным и потому имел право на такой вопрос. «Они пойманы на воровстве», — объяснил Валид. Когда понял, что хозяин этой земли снисходить до объяснения не намерен. «Согласно шариату, они должны лишиться руки, которой воровали, то есть правой». Самир, понимающе кивнул, думая про себя, какие же идиоты эти мусульмане. Ну, право же, они полные идиоты. Отрубить человеку правую руку, сделать его навсегда калекой. Ну, кто-то должен будет кормить и содержать его. Вот русские, они поступают намного умнее. Они не рубят руки, а отправляют работать на каторгу бесплатно. А он поступает еще умнее. Как будет этот каторжанин работать, один Аллах знает. А может быть, он и убежать попытается. А не лучше ли продать осужденного в рабство и сразу получить за его деньги? Можно даже часть этих денег отдать обворованному в возмещение украденного. Хорошо, что они полезные идиоты. Они еще пригодятся как таран, который разрушит здание империи. Кто-то должен будет умирать, а и почему бы не им? — Эфенди, вы говорили о работе для пиратов, — напомнил Самиру Валид. — Ах, да, — Хазарец стряхнул головой. — Верно. — Ну, посмотрите, например, Дубая. Там тоже одно время были пираты. — Но почему человек идет в пираты? — Потому что ему не на чем заработать. В то же время возможностей для заработка полно. Каждая великая страна устанавливает высокие пошлины для того, чтобы другие страны не продавали на ее территории свои товары. Но есть товары, которые в одной стране стоят дорого, а в другой дешево. И если их перевести и продать, ты получишь прибыль не меньше, чем пошлина, которую ты не заплатил. — А как же наша доля? — спросил Валид. — А вы обложите податью сначала купцов, которые будут собираться в ваших городах, чтобы скупать такие товары. А потом и самих перевозчиков, которые раньше были пиратами. Но дайте им вначале заработать, купить корабли. Потом они будут отдавать вам долю без ропота и мятежных мыслей. Будущее этого края не в налетах и бандитизме. Оно в торговле. В том числе и тем, чем торговать нельзя. «И что же это, эфенди?» Тем временем на лобном месте покончили с ворами. У колоды собралась горка отрубленных рук. Помощник палача небрежно собрал их, понес куда-то в сторону. Их потом отдадут собакам. Тощие, как смерть, злобные шавки почти не видели мяса. Это было для них пиршеством. Остались те, кого приговорили к смерти. Первым к кадию подвели человека, одетого в разорванную одежду полуевропейского, полуарабского покроя. «Кефир откликается на имя Малик!» — выкрикнул Кадий. «Приговаривается к смерти за колдовство и за то, что возводил хулу на Аллаха Всевышнего!» Толпа возбужденно загомонила. Некоторые знали его. Он был врач и врачевал людей. Врачевал так, как его учили в медицинской школе в Брюгге в Европе. Но кто-то из знахарей написал донос на то, что слышал, будто этот врач говорил, будто его излечение — дело его рук, а не рук Аллаха Всевышнего. А это было хулой на Аллаха, потому что все в руках Аллаха — и жизнь, и смерть, и здоровье. И если кто и исцеляется, так это потому, что так пожелал Аллах Всевышний. С доказательствами было туго, но в местных судах доказательством была клятва на Коране. Ее и принес знахарь, подтвердив, что этот человек занимается колдовством и вредит людям. Обвинение было серьезным. У судьи была даже книжечка «Острый меч, разящий колдунов вредящих». Там было определение колдовства и доказательство из Корана, что колдуны существуют. Судья, выносящий приговор, знал, что это так и есть. Недавно они забрали одну из его жен посредством лихорадки, возникшей от воинствующей антисанитарии, но Кади этого не знал. Колдовство было столь сильным, что даже знахарь не смог помочь. Но с тех пор Кадий тайно возненавидел всех представителей врачебной профессии, и он, не задумываясь, вынес приговор. Смерть на виселице. «Да вы идиот!» — выкрикнул приговоренный. Он кричал на немецком, но судья догадался, что ничего хорошего в этих словах нет. «Он снова изрыгает хулу на Аллаха Всевышнего!» — вскричал он. Охранник повалил приговоренного на землю и стал бить его.